поддержку меморандума правительства Корейской Народно-Демократической Республики. 3 апреля распространили совместное заявление Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, Швейцарско-Корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чуче. В заявлении говорится, блестящие успехи в Корейской Народно-Демократической Республике ярко свидетельствуют, что Ким Чен Ын является бесспорным защитником самостоятельности и правды и великим политиком. Ким Чен Ын – солнце 21 века, отмечается в заявлении.